просто ты не запомнишь». Он с сомнением протянул мне обрывок бумаги, пожелтевший от времени. На нем написал ему логин и пароль. «Вот, держи». «Что это?» Он с большим сомнением взял бумагу обратно. «Это логин и код доступа к вашему городскому Искину. Ведь я здесь больше не появлюсь и теперь отдаю это тебе». «И зачем мне это?» Недоуменно уставился на записку Галис. «Кто-то должен этим управлять, и я решил, что ты самый лучший кандидат для этого. Ты ведь в курсе, что у вас под ратушей находится Искин?» «Что-то слышал», — неуверенно кивнул лекарь. «Вообще, для работы с ним нужна нейросеть. Но у тебя ее нет, однако там есть пульт для ручного ввода. Так что ты теперь полноценный глава города». «Как глава города?» — ошеломленно переспросил Галис. «Да так, я только что передал тебе ключи от города. Теперь возвращай мой бластер. Считаю, что это равноценный обмен». «А зачем мне эти ключи от города? Что буду с ними делать?» Растерянно покрутил бумажку в руках лекарь. «А что ты будешь делать с моим бластером?» «Стрелять ты из него не можешь. Зато напугать смогу. Для тех, кто понимает, что это, бластер не представляет угрозы, а остальные не поймут, что это, и не испугаются. Так что он для тебя бесполезен». «А чем мне эти коды?» «Ну как, придешь в ратушу и сможешь задать разные вопросы Искину. По медицине, например. Интересующие тебя». «Да». «А Искин ответит?» С интересом оживился Галис. «Разумеется». «Интересно», — задумчиво ответил он мне, но возвращать бластер не торопился. «Так что сделка? Или коды тебе не нужны?» «Ладно, держи», — и он протянул мне мой бластер, внимательно наблюдая за мной. Сам приложил палец к нему, и индикатор загорелся зеленым. «Ты смотри», — признал, а опасался, что вы могли его испортить за это время. «Осталось только зарядить». «А что это у тебя?» — спросил зашедший в лавку Дарс и сразу заметил у меня в руках бластер. «Мой родной бластер нашелся. Именно из него я тогда Драт развалил. Он, правда, после этого пропал, но вот нашелся. Хорошая вещь, дорого стоит». Поинтересовался друг. «Трофей. Пирата одного прикончил, у него забрал. Достойный трофей. У Гализа хранился». «Да. Значит, и скафандр у него». «Ну что, показывай скафандр, Галис», — Дарс выложил хирург на стол. Галис с интересом посмотрел на прибор, а потом на Дарса. «А откуда знаю, что он рабочий?» — спросил он. «Хочешь проверить?» — предложил Дарс, активируя полевого хирурга. Прибор ожил, его сенсоры замигали зеленым светом, а на небольшом экране появились диагностические данные. Галис внимательно осмотрел устройство, но его лицо оставалось скептическим. «Мигающие огоньки еще ничего не доказывают», — сказал он осторожно. «Как могу знать, что это не обман? Что устройство действительно работает?» «О чем ты говоришь?» — нахмурился Дарс. «Ты же видишь, что оно функционирует». «Видеть наверняка разные вещи», — упрямо ответил Галис. «У меня есть пациентка, которая умирает. Если ваше устройство действительно рабочее, докажите это». Мы с Дарсом переглянулись. Лекарь был осторожен, и это понятно. «Что с пациенткой?» — спросил я. «Молодая девушка. Внутреннее повреждение, кровотечение, которое не могу остановить обычными средствами. Она умрет в течение нескольких часов, если ей не помочь», — с тревогой в голосе пояснил Галис. «И ты хочешь, чтобы мы продемонстрировали возможности вашего устройства», — закончил Галис. «Если полевой хирург спасет ей жизнь, покажу вам скафандр. Если нет, сделка отменяется». Дарс покачал головой. «Странные у тебя условия, Галис. Ты ставишь жизнь пациентки в зависимость от наших переговоров. А если это не тот скафандр? Тогда что ты будешь делать?» — спросил у него. «Как рассчитываться с нами?» «Это тот скафандр, что тебе нужен», — уверенно заявил лекарь. «Тогда какого он цвета?» «Черный». Этот вопрос был с подвохом и задал его специально, чувствуя, что он откровенно что-то мутит. «Нет, он скорее красный», — ответил Галис задумчиво. «Допустим, но тогда мы тоже должны убедиться, что он рабочий», — ответил ему Дарс, которому явно не хотелось расставаться с полевым хирургом. «Если отдам вам единственное, что у меня есть для обмена, а ваше устройство окажется подделкой, она умрет. А так у нее есть шанс. Так что вначале проверяем ваше устройство», — настаивал Галис. «Хорошо», — согласился я, — «показывай пациентку». Галис провел нас в заднюю комнату лавки. На узкой кровати лежала девушка лет 12-14, бледная как полотно. Ее дыхание было поверхностным и неровным, а под простыней виднелись пятна крови. «Что с ней случилось?» — спросил Дарс, подходя ближе. «Ходила собирать траву на побережье и нарвалась на клизов», — объяснил Галис. «А как она сумела от них сбежать в таком состоянии?» С сомнением покачал головой я. «Повезло, они отвлеклись на других, и ее подруга сумела спасти ее», — грустно пояснил лекарь. Дарс активировал полевого хирурга и, откинув простыню, направил сканер на девушку. Данные на экране заставили меня нахмуриться. Разрыв селезенки, внутреннее кровотечение, прочитал показания. Состояние критическое. Действительно можете помочь? В голосе Гализа прозвучала надежда. Можем попробовать, но процедура займет около часа, предупредил я, и нам понадобится твоя помощь. Все, что нужно с моей стороны, готово, кивнул лекарь. Теперь твоя очередь, сказал я твердо. Сначала покажи скафандр, а потом мы займемся девушкой. Нет, покачал головой Гализ. Сначала спасите девушку, докажите, что ваше устройство работает. Тогда увидите скафандр. Гализ, ты испытываешь наше терпение, предупредил Дарс, но я остановил его жестом. Хорошо, согласился я, но если мы спасем ей жизнь, а ты нас обманешь, не обману, твердо сказал лекарь. Даю слово. Дарс активировал полевого хирурга и перевел его в режим хирургического вмешательства. Устройство просканировало пациентку еще раз и начало подготовку к операции. Следующий час прошел в напряженной работе. Полевой хирург методично устранял внутренние повреждения, останавливал кровотечение, восстанавливал поврежденные ткани. Гализ наблюдал за процессом с нескрываемым восхищением, изредка задавая вопросы о принципах работы устройства. Наконец, индикаторы полевого хирурга замигали зеленым, операция завершена успешно. Девушка стала дышать ровно. «Невероятно», — прошептал Гализ, проверяя пульс пациентки. «Она будет жить. Полностью восстановится». И только здесь понял, в чем дело. Когда он склонился над ней. Девушка оказалась очень похожа на Гализа. Наверняка дочь, решил для себя. Хотя никогда раньше не слышал о том, что у него были дети. «Теперь твоя очередь», — напомнил ему. «Показывай скафандр». На этот раз лекарь не стал возражать. Он провел нас в небольшое подсобное помещение, где среди разнообразного хлама лежал знакомый силуэт. «Мой скафандр»,